мокрых деревьев падают листья, ветер осенний стучит в мою дверь. Так почему же ночью мне снится вовсе не осень, а звонкий апрель? Обещаю.